Глава 6. Когда на другое утро тетушка Милли разбудила меня и сказала, что пора завтракать и идти в школу, мне показалось, что в последние 24 часа 2 года пронеслись над моей головою. До вчерашнего дня я никогда не знал притеснений, и кровь моя кипела от негодования. Я чувствовал себя способным на все. Я столько же сердит был на матушку и бабушку за то, что они отдали меня в такое место, сколько и на мистера Отталлагера. Вместо того, чтобы идти и поздороваться с матушкою, я не обращал внимания ни на нее, ни на бабушку, к обиде первой и удивлению последней, которая спросила: «Что у тебя за манеры сегодня? Отчего ты не пожелаешь мне доброго утра?» «Оттого, бабушка, что я еще недостаточно пробыл в школе, чтобы выучиться манерам». «Поди и поцелуй меня перед уходом», — сказала матушка. «Нет, вы отдали меня в школу, чтобы меня там били, и я никогда более не буду целовать вас». «Негодный мальчик!» — вскричала бабушка. «Какое у тебя злое сердце!» «У него не злое сердце», — сказала тетушка Милли. Напрасно сестра сначала не узнала, в какую школу отдала его. «Я сама знаю», — отвечала бабушка. «Там он не смеет шалить». «Не смею?» — вскричал я. «Так буду же, и не только там, но и здесь. Я надоем всем и даже вам, бабушка, или пусть я умру на месте». «Как, негодный мальчишка, разве ты не знаешь?» «Знаю, знаю, но помните, что я умею кусаться. Молчите лучше, бабушка, или, как говорит наш учитель, это может дурно кончиться». «Каков мальчик!» — вскричала бабушка, всплеснув руками. «Уж дожить мне до того, что тебя повесят, неблагодарный». «Не зовите меня неблагодарным», — отвечал я, обняв тетушку Милли и целуя ее. «Я могу любить тех, которые меня любят». «Так ты не любишь меня?» — с упреком спросила матушка. «Вчера я любил вас, но сегодня нет. Но мне пора идти, тетенька. Готова ли моя корзина? Я не хочу, чтобы отец отводил меня в школу. Я могу без него идти, и когда не захочу идти, так не пойду. Помните это, матушка». Сказав это, я схватил корзину и вышел из комнаты. Я узнал, что по уходе моем происходило долгое совещание. Матушка, узнав от тетушки Милли, как обходится со мной мистер Отталлагер, хотела тотчас взять меня из школы. Бабушка утверждала, что все, что я говорил, есть сущая ложь, и угрожала уехать из Чатом и с тетушкою, если меня не оставят в школе. Так как матушка не могла расстаться с тетушкой Милли, то бабушка настояла на своем. Я пришел вовремя и сел возле своего учителя. Я сделал это вследствие долгого разговора с капитаном Бриджманом, который сказал мне, что хотя мистер Отталлагер называл линейку наказанием 1, Фирулу 2 и Розги 3, и хотя их считали чем больше номер, тем хуже, однако капитан доказывал противное, узнав это на опыте, когда сам был в школе. Он советовал мне никогда не протягивать руки к Фируле, хотя за этот отказ меня высекут, и уверил меня, что когда часто секут, то розги не имеют уже никакого действия. Теперь я рассудил, что вернейшее средство избежать линейки состояло в том, чтобы сесть ближе к учителю, которому тогда слишком близко бросать ее мне в голову. Я хотел спасти благороднейшую часть тела и предоставить другую на волю мистера Отталлагера. Надо отдать ему справедливость, он не заставил меня ждать. «Поди сюда, мистер Кин. Что у тебя за манеры? Отчего ты не пожелаешь доброго утра своему учителю? Умеешь ли ты читать?» «Нет, сударь». «А знаешь азбуку?» «Не совсем, мистер Отталлагер». «Не совсем. Я думаю, 2 буквы из 26. Видно, что дома не особенно заботились о твоем воспитании. Но неужели ты думаешь, что классический ученик и джентльмен, как я, стану сам учить себя азбуке? «Ты ошибаешься, мистер Кин. Ты узнаешь ее из вторых рук. Где Тим Рудель?» «Ты, Тим. Учи мистера Кина азбуке и в то же время знай свои уроки, а то это может дурно кончиться. А ты, мистер Кин, если не выучишь сегодня всей азбуки, то получишь наказание номер два, а после и следующее. Ну, пошел же, необразованный негодяй. А ты, Тим, получишь номер три, если не выучишь его, и сам не будешь знать урока». Я был очень доволен таким распоряжением. Я решился учиться и старался вдвойне, чтобы спасти от наказания бедного Тима. Через три часа я знал свой урок в совершенстве, и Тим, которого вызвали прежде меня, также знал все без ошибки, к огорчению мистера Отталлагера, который заметил: «Так ты выскользнул из моих рук, мистер Тим, но я доберусь до тебя и до Кина». Перед обедом позвали и меня. Зная свой урок, я был совершенно спокоен. «Какая это буква?» — спросил мистер Отталлагер. «A, B, C, D, E». «Ах ты негодяй! Ты думаешь избежать наказания?» «V, X, P, O». К крайнему удивлению мистера Отталлагера, я сказал все буквы без ошибки, но вместо похвалы получил выговор. «Клянусь всем на свете!» — вскричал мой педагог. «Сегодня все идет на изворот. Моя рука остается в бездействии. Этому не бывать. Ты, кажется, сказал мне, мистер Кин, что не знаешь азбуки». «Я сказал, что знаю несколько букв, сударь». «Если я еще не потерял память, мистер Кин, то, кажется, ты сказал мне, что знаешь две из 26». «Нет, это вы сказали». «Это все равно, что сказать мне, твоему наставнику, классическому ученику и джентльмену, что я лгу, за что я и требую удовлетворения. Ты виновен в двух пунктах. Во-первых, солгав мне, что не знаешь азбуки, когда видно, что ты ее знал. И во-вторых, назвав меня лжецом. Ты думал уйти от меня, но ошибся, мистер Кин. Так, с твоего позволения, мы приступим к наказанию номер два. Протяни руку». «Слышишь? Протяни руку». Но я решительно отказался. «Ты не хочешь? Ну так за слушание мы начнем с номера три, который я думал сберечь до завтра. Поди сюда, Фильмуни, и возьми новичка». Скоро явились Розги и Фильмуни. Одними меня секли, другой держал меня. Первый удар Розги есть вещь чрезвычайно неприятная. Его можно сравнить с падением капли растопленного олова. Я собирал все усилия, чтобы не кричать, но это было невозможно, и, наконец, я стал реветь, как бешеный бык. И был так же взбешен, как бык. Будь у меня под рукой какое-нибудь оружие в то время, когда меня сняли с плеч Филимуни, плохо пришлось бы мистеру Отталлагеру. Ярость пересиливала во мне боль. Я стоял, сжав кулаки, стиснув зубы, оставив свое платье в беспорядке. Классы кончились, я остался наедине с диким педагогом, который тотчас взял мою корзину и начал ее рассматривать. «Одевайся, мистер Кин, не оскорбляй моей скромности, не отнимай у меня аппетита. Сказал ли ты о горчице, как я тебя учил? Право, ты славный мальчик, и делаешь честь рекомендации своей бабушки, которой можешь сказать, когда увидишь, что я не забыл своего обещания». «Ты позабыл сказать о горчице, негодяй. Если бы Фильмуни был здесь, я бы очистил твою память. Впрочем, если завтра ты не загладишь ошибки, то случится то же самое. На, возьми и ешь, маленькое чудовище». Мистер Отталлагер бросил мне хлеба, но на этот раз сыр оставил себе. Я оделся и вышел из школы. Я не мог сидеть от боли и прислонился к столбу. Хлеб остался нетронутым в моей руке. Я не мог есть. Я стоял как безумный, когда услышал возле себя чей-то голос. Я оглянулся и увидел Вальтера Пуддека, которого высекли накануне. «Это ничего, Кин», — кротко сказал он. «Сначала больно, но чем чаще, тем легче. Я теперь совсем привык и кричу потому, что без крика никогда не кончат». «Я не заслуживал наказания», — отвечал я. «Это все равно, заслужишь ты или нет, тебя будут наказывать, как и всех нас». «Ну так вперед я постараюсь заслужить наказание», — отвечал я, сжимая кулак. «Но ему будет худо». «Что же ты хочешь делать?» «Подожди и увидишь», — сказал я, отходя, и новая идея явилась в моей голове. Скоро зазвонил колокольчик, и мы возвратились в школу. Я отдан был под надзор другому мальчику и старался выучить урок. Был ли учитель утомлен, наказав после меня еще с полдюжины, или считал он мое наказание достаточным, но в этот день я более не был наказан.